Глава 4. Мадонна Бьянка. В соответствии с первоначальными планами, Пьер Луиджи собирался провести в Пальяно всего одну ночь. Однако, когда наступило утро, он не выказал ни малейшего желания отправиться в путь. То же самое было и на следующий день, и еще на следующий. Прошла неделя, он все еще не двигался с места. Он, по-видимому, чувствовал себя все более и более уютно в твердыне замка Кавальканти. Предоставив заниматься делами герцогства своему секретарю Филаретте и совету, во главе которого, как мне стало известно, стоял мой старый знакомый Аннибале Каро. Что касается Кавальканти, то он, проявляя немалое благоразумие, терпел присутствие герцога, предоставляя ему и его спутникам всякого рода благородные развлечения. Его положение было в высшей степени рискованным и опасным, и ему потребовалась вся сила характера для того, чтобы сдерживать кипящее в душе возмущение при виде того, как бессовестно пользуются его гостеприимством. Однако это было еще не самое скверное. Хуже всего было постоянное внимание, которое Пьер Луиджи оказывал Бьянке. Внимание сатира по отношению к нимфе, от которого Кавальканти страдал немного меньше, чем я сам. Он надеялся, что все обойдется благополучно, и решил терпеливо выжидать, пока не случится что-то, что заставит его принять решительные меры. А между тем толпа прихлебателей придворных расположилась в Пальяно со всеми удобствами. Сад, находившийся до той поры в исключительном распоряжении Бьянки, был ее святилищем, в которое я так и не осмелился войти, заполнила пестрая, веселая толпа кавалеров и дам герцогской свиты, словно тучи ядовитых бабочек. Здесь они резвились в тенистых аллеях, порхали в лимонной роще, среди благоуханных розовых кустов, между баскетов и шпалер, увитых пурпурным клематисом. Все это время Бьянка старалась не выходить к гостям, оставаясь в своей комнате, насколько это было возможно. Однако герцог, с трудом ковыляя по террасе, дурная болезнь подточила его организм, и он уже не мог выдержать долгого пребывания в седле, ворчал, жалуясь на ее отсутствие, и настаивал на том, чтобы она вышла, давая понять, что ее нежелание показаться граничило с непочтительностью и неуважением к его особе. И она была вынуждена выходить из своей комнаты и терпеть его неуклюжие любезности и грубую лесть. А 3 дня спустя в Пальяно появился еще один сеньор. Это был никто иной, как мой кузен Козимо, который теперь именовал себя владетелем Мондольфо, поскольку, как я уже говорил, ему было пожаловано это поместье. Наутро после его приезда мы встретились на террасе. «А, мой преподобный кузен!» — насмешливо приветствовал он меня. «Какие удивительные изменения! Вместо волосиницы бархат и атлас! В святцах ты будешь значиться, как святой хамелеон, а еще лучше святой фигляр!» Засим последовала сцена, в которой он был исполнен сарказма, а я непримиримой враждебности. Над моей враждебностью он жестоко издевался. «Скажи спасибо за то, что дешево отделался, святоша», — говорил он, и в его тоне звучала неприкрытая угроза. «А не то сидеть тебе опять в пустыне, а то и где-нибудь похуже. Ты уже попал однажды в передрягу, попробовал, что значит путаться в мирские дела. Так вот, держись лучше своей святости, это тебе больше подходит». Он приблизился ко мне вплотную и яростно продолжил. «Не выводи меня из терпения. Не то мне придется сделать из тебя святого мученика, отправив прямиком на небо». «Как бы тебе самому куда-нибудь не отправиться. Только уж, конечно, не на небо, а в ад», — сказал я. «Не попробовать ли нам, как это выйдет?» «Клянусь телом Христовым!» — зарычал он, забыв согнать улыбку с побелевшего лица. «Вот какие чувства наполняют твою святую душу! Кровожадность и отвага! Знаешь же, если ты меня тронешь, мне совсем не обязательно самому выступать в роли палача. За тобой достаточно грехов для того, чтобы тобою занялся трибунал роты! Или ты забыл то маленькое приключение в доме Фифанти?» Я опустил глаза, охваченные на мгновение страхом, но потом снова посмотрел на него и улыбнулся. «Ты жалкий трус, мистер Козимо», — сказал я. «Пытаешься спрятаться за тенью. Ты же знаешь, что против меня нет никаких улик. Разве что заговорит Джулиана, она этого сделать не посмеет. Иначе она сама пострадает. Есть свидетели, которые покажут, что Гамбара был той ночью в доме Фифанти. И никто не может доказать, что он не убил Фифанти, прежде чем вышел из этого дома. Именно так все и думают. Поскольку всем известны их отношения с Джулианой. А то, что она бежала вместе с ним сразу же после убийства, само по себе является доказательством. «Твой герцог питает слишком добрые чувства к своему народу», — насмешливо продолжил я, «и никогда не осмелится вызвать его гнев в связи с этой историей. А кроме всего прочего, — заключил я, — если обвинят меня, то окажутся виноваты и Джулиана. А мессер Пьер Луиджи, как мне кажется, не слишком расположен к тому, чтобы отдать эту даму во власть трибунала, где ей не поздоровится». «Ты что-то слишком расхрабрился», — сказал он еще больше бледнее, ибо это последнее замечание по поводу Джулианы, по-видимому, разбередило старую рану, которая по-прежнему причиняла ему боль. «Расхрабрился?» — отозвался я. «Про тебя этого не скажешь, мессер Козимо. Ты осторожен, как все трусы. Я хотел вывести его из себя. Если бы мне это не удалось, я был готов его ударить, ибо был почти не в состоянии сдерживать охватившую меня ярость. То, что он стоял и нагло издевался надо мной, было для меня непереносимо. Но в этот момент у меня за спиной послышался хриплый голос. «Что такое, сеньоры? Что я слышу?» Там в великолепном костюме из бархата цвета слоновой кости стоял герцог. Он тяжело опирался на трость, лицо его было покрыто пятнами еще больше, чем обычно, а глаза запали еще глубже. — Ты ищешь ссоры с сеньором-владетелем Мандольфа? — спросил он, и я понял по его улыбке, что он нарочно назвал моего кузена полным титулом, чтобы меня раздразнить. Позади него стоял Кавальканти, а рядом, опираясь на его руку, Бьянка. Точно так же, как в тот день, когда она приходила с отцом на Монте-Орсаро, только теперь в ее прекрасных голубых глазах застыло выражение страха. Немного поодаль стояла небольшая группка. Три кавалера из свиты герцога и Джулиана еще с одной дамой. Джулиана смотрела на нас, чуть прищурив глаза. «Мессер», — ответил я, вскинув голову и смело встретив его взгляд, причем в глазах моих невольно отразилось отвращение, которое он во мне вызывал. «Мессер, ваши опасения напрасны. Мессер Козимо слишком осторожный человек для того, чтобы затевать ссоры». Герцог хромая приблизился ко мне. Он тяжело опирался на трость, и мне приятно было видеть, что, несмотря на свой достаточно высокий рост, ему пришлось поднять голову, чтобы посмотреть мне в лицо. «В тебе слишком много дурной ангвисольской крови», — сказал он. «Берегись. Как бы нам ни пришлось позаботиться о твоем здоровье и прислать к тебе нашего лекаря, чтобы он избавил тебя от этого излишка». Я рассмеялся, кинув взглядом его прыщавое лицо, хромую ногу и представив себе ядовитые соки, питающие это хилое тело. «Клянусь честью, ваша светлость, по-моему, это вы, а не я, нуждаетесь в услугах лекаря», — сказал я, повергнув своим ответом в ужас всех присутствовавших при этой сцене. Я видел, как смертельно он побледнел, как дрожит его рука, сжимающая золотой набалдашник трости. Глаза его злобно сверкнули, однако он сдержал свой гнев. Он заставил себя улыбнуться, обнажив темные гнилушки, все, что осталось от его зубов. «Советую тебе поостеречься», — сказал он. «Было бы досадно, если бы такое великолепное тело стало добычей палача. А ведь есть кое-какие делишки, по поводу которых святая инквизиция хотела бы задать тебе несколько вопросов. Остерегитесь, сеньор. Не ищите ссоры с моими людьми». Герцог отвернулся от меня. За ним осталось последнее слово, вызвавшее в моей душе самые мрачные опасения. Но в то же время я был доволен, поскольку наша беседа задела его гораздо глубже. Стрела попала в самое больное место. Он склонился в поклоне перед Бьянкой. «О, прошу меня извинить», — сказал он. «Я и не подозревал, что вы находитесь так близко. Иначе я бы не допустил, чтобы столь неприятные звуки коснулись ваших прекрасных ушек». «Что же до мессера Дангвисола?» Он пожал плечами, словно желая сказать: «Ну что возьмешь с этого мужлана?» Ее ответ, однако, внезапный и решительный, как всякое слово, подсказанное душевным порывом, несколько поколебал его уверенность в себе. «Ни одно слово, сказанное им, не оскорбило меня», — смело и чуть ли не презрительно ответила она ему. Он бросил в мою сторону взгляд, исполненный ядовитой злобы, и я заметил, как улыбнулся Козима, в то время как Кавальканти вздрогнул, удивленный такой смелостью, проявленной его робкой дочерью. Но герцог уже вполне владел собой и снова поклонился. — Это меня утешает. Значит, я могу не огорчаться, — сказал он и тут же изменил тему разговора. — Не пойти ли нам на лужайку поиграть в шары? Его приглашение было адресовано непосредственно Бьянке. На ее отца он даже не посмотрел. Не дожидаясь ответа, поскольку его вопрос был равносилен приказу, он резко обернулся к моему кузену. — Твою руку, Козима, — сказал он, и, тяжело опираясь на своего приближенного, стал спускаться по широким гранитным ступеням в сопровождении небольшой кучки своих придворных, за которыми следовали Бьянка и ее отец. Что до меня, то я повернулся и пошел в комнаты. Немного же оставалось во мне от святого в тот момент. Все в душе моей кипело, кипело ненавистью и гневом. Но вскоре на меня снизошло успокоение. Стоило мне подумать о сладостных звуках ее речи, когда она встала на мою защиту. Ее слова наконец-то придали мне смелости. Если раньше во все время моего пребывания в Пальяно я не смел искать ее общество, то теперь понял, что могу это сделать. Я встретил ее в тот же самый вечер совершенно случайно. Она медленно прогуливалась по галерее, окружающей внутренний двор замка, укрывшись там от ненавистной толпы придворных. Увидев меня, она робко улыбнулась, и эта ее улыбка окончательно придала мне смелости, которой мне до этого не хватало. Я подошел к ней и горячо поблагодарил за поддержку, которую она мне оказала, выразив одобрение моим словам. Она опустила глаза, грудь ее взволнованно вздымалась. Краска то сбегала с лица, то снова возвращалась на бледные щеки. — Меня не надо благодарить, — сказала она. — То, что я сделала, было сделано во имя справедливости. А я имел дерзость надеяться, что, может быть, вы это сделали ради меня. — Это тоже верно, — быстро ответила Бьянка, опасаясь, что она меня обидела. — Мне показалось оскорбительным, что герцог пытается вас запугать, и я гордилась вами, видя, с каким достоинством вы держитесь, как смело отвечаете ударом на удар. «Мне кажется, мне придавало храбрости ваше присутствие», — сказал я. «Я бы умер от горя, если бы оказался низким трусом в ваших глазах». Снова предательский румянец окрасил ее прелестные щеки. Она медленно двинулась вперед по галерее, а я шел рядом с ней. Вскоре она заговорила снова. «И все-таки», — сказала она, — «я бы хотела, чтобы вы были осторожнее. Не следует без причины оскорблять герцога, ибо он имеет огромную власть». «Мне уже нечего терять», — сказал я. «У вас осталась ваша жизнь», — возразила она. «Жизнь, которой я так дурно пользовался». Она бросила на меня робкий, трепещущий взгляд и снова отвернулась. В молчании мы дошли до конца галереи, где стояла мраморная скамья с яркими подушками из расписной и позолоченной кожи. С легким вздохом она опустилась на скамью, а я, облокотившись о балюстраду, встал рядом, слегка склонившись к ней. И тут, в этот момент, я вдруг почему-то осмелел. «Назначите мне какую-нибудь службу!» — воскликнул я. «Чтобы, выполнив ее, я стал достойным вас!» «Службу?» — спросила она. «Я вас не понимаю». «Всю мою жизнь», — пытался я объяснить, я тщетно стремился к чему-то, а это что-то постоянно ускользало от меня. Когда-то я думал, что должен посвятить себя Богу, но потом я совершил преступление, сделавшее меня недостойным грешником. Поэтому я и оказался на Монте-Орсаро, где вы меня видели. Я искал искупления. надеясь, что долгое искреннее покаяние поможет мне искупить мой грех, и я смогу вернуться к тому состоянию, из которого меня вырвало сатанинское искушение. Однако святыня обернулась святотатством, и мое покаяние тоже обернулось святотатством. А знамение, которое, как мне казалось, было мне послано, оказалось насмешкой. Не здесь суждено мне было спасти свою душу. Так было сказано однажды ночью. Мне было видение. Она вскрикнула, не могла сдержаться, и посмотрела на меня с таким страхом, что я невольно замолчал, и в свою очередь уставился на нее. «Так вы знали?» — вскричал я. Долгое время ее голубые, чуть раскосые глаза смотрели на меня, не мигая. Никогда еще она так на меня не смотрела. Она, казалось, рассматривала меня с сомнением, и в то же время прямо и открыто. «Теперь знаю», — сказала она, как будто выдохнула. «Что вы знаете?» — мой голос дрожал от волнения. «Что это было за видение?» — спросила она. «Разве я вам не рассказывал? Мадонна явилась моему взору, когда я был в беспамятстве, и призывала меня вернуться в мир. Она уверяла меня, что в миру я с большей пользой сумею служить Богу. Дала мне понять, что нуждается во мне. Она обратилась ко мне по имени, назвала место, о котором я до того времени не имел ни малейшего понятия и которое теперь знаю. А вы, — спрашивала она, — что вы ей ответили? Я назвал ее по имени, хотя до того часа оно было мне неизвестно. Она склонила голову, вся дрожа от глубокого волнения. «Как часто я об этом думала, не понимая и удивляясь», — призналась она едва слышным голосом. «А оказалось, что это истинная правда. Но как странно». «Истинная правда?» — отозвался я. «Это было единственное истинное чудо среди царивших там фальши и обмана. И в этом так ясно чувствовался перст судьбы, что я вернулся в мир, который до того решил покинуть. И все-таки с тех самых пор меня не оставляет сомнения. Я опасаюсь, что и здесь мне не место, так же, как и там. Ведь я снова исполнен благоговения. Я снова молюсь, однако это благоговение внушено мне самим небом. Настолько оно чисто и свято. Оно заслонило собой всю скверну, всю греховность моего прошлого, и все-таки я недостоин. Потому-то я и взываю к вам. Назначьте мне службу, наложите на меня епитимию, чтобы, покаявшись, я снова мог молиться». Она не понимала меня, да и не могла понять. Мы не были похожи на обычных любовников, на тех мужчину и деву, которые, встретившись и почувствовав влечение друг к другу, затевают очаровательную игру в нападение и защиту, занимаются этими пустяками до тех пор, пока девица не решит, что приличия соблюдены, что она сопротивлялась вполне достаточное время и что теперь может капитулировать с честью под знаменем и с барабанным боем. В нашей любви ничего подобного не было. Когда мы о ней заговорили, оказалось, что все было решено уже тогда, когда мы были еще едва знакомы, когда она явилась ко мне в чудном видении, а я явился к ней. Отведя глаза, она задала мне вопрос. Когда приехала Мадонна Джулиана, она обошлась с вами довольно свободно, как со знакомым. И в разговорах между дамами и свитой герцога ее имя обычно соединяется с вашим. Но я их ни о чем не спрашивала. Я знаю, сколь праздны могут быть толки среди придворных. Теперь я задаю этот вопрос вам. Чем была, а может быть и осталась для вас, Мадонна Джулиана? Была, — с горечью отвечал я. И да сжалится надо мною Всевышний за то, что я вынужден говорить об этом вам. Она была для меня тем же, чем Цирцея была для спутников Улисса. Легкий стон вырвался из ее груди, и я видел, как ее руки, лежавшие на коленях, крепко сжались. Этот звук, весь ее вид, наполнили мою душу невыразимой болью и отчаянием. Но она должна знать. Пусть лучше это знание станет барьером между нами, видимым нам обоим, чем только я один буду знать о нем и содрогаться от ужаса всякий раз, как о нем вспомню. «О, Бьянка, простите меня», — молил я. «Я же не знал, я не знал. Я был так молод и глуп, я рос в полном уединении, ни о чем не ведая, и стал жертвой первого же соблазна, встретившегося на моем пути. Этот грех я хотел искупить на Монте-Орсаро, чтобы быть достойным хранителем находящейся там святыни. Этот грех я хочу искупить и сейчас, чтобы быть достойным хранителем святыни, которой я ныне поклоняюсь. Я низко склонился над ее головкой, где в темных кудрях поблескивали золотые нити сетки для волос. «Ах, если бы это видение посетило меня раньше!» — прошептал я. «Насколько все было бы проще и легче! Найдется ли в вашем сердце достаточно ко мне милосердия? Можете ли вы простить меня, Бьянка?» «О, Агустина!» — печально ответила она. И звуки моего имени, слетевшие с ее уст, наполнили меня восторгом, подобно мистической музыке Монте-Орсаро. Что я могу ответить? Сейчас я ничего не могу сказать, дайте мне время подумать. Вы причинили мне такую боль. О, горе мне, стенал я. Я думала, что ваш грех был порожден чрезмерной святостью. А оказалось, что я обратился к святости из-за чрезмерной тяжести моих грехов. А я так в вас верил. «О, Агустино!» — это был горький жалобный стон. «Назначьте мне покаяние!» — умолял я ее. «Какое же покаяние могу я вам назначить? Может ли раскаяние восстановить мою утраченную веру?» Я застонал и закрыл лицо руками. Мне казалось, что всем моим надеждам наступил конец, что мир обернулся для меня такой же насмешкой, как и пустынь. Отказ от него, что первое кончилось для меня тем, что оказалось обманом. То же самое происходит сейчас и с моим пребыванием в миру, с той только разницей, что теперь обман таится во мне самом. Было похоже на то, что первое же наше настоящее свидание кажется и последним. С того самого момента, как она увидела меня на пороге пурпурной с золотом столовой в Пальяно, живым воплощением ее видения, так же, как она была воплощением моего. Она с надеждой ждала этого часа, твердо зная, что он непременно наступит, что это предопределено судьбой. Ничего, кроме горечи и разочарования, не принес ей этот час. И вдруг, прежде чем мы успели сказать еще хоть слово, из глубокой арки галереи раздался резкий пронзительный голос, напоминающий звуки рожка. «Мадонна Бьянка, как это можно прятать свою красоту от наших жадных глаз, лишать нас света, с помощью которого мы только и можем найти свою дорогу, лишать нас счастья и радости вашего присутствия. Ах, недоброе, недоброе!» Это был герцог. Белый бархат, в который он по-прежнему был одет, и сгущающиеся сумерки делали его похожим на призрак. Он, хромая, приблизился к нам. Его трость резко постукивала по черным и белым плитам пола и остановился перед Бьянкой. На ее лице мгновенно появилась привычная светская маска, скрывшая все следы бывшего на нем волнения, и она встала, приветствуя его. А он пристально смотрел на меня, стараясь, казалось, проникнуть в то, что скрывалось внутри. «Скажите, пожалуйста, это же мессер Агустино, владетель несуществующего», — проговорил он с издевкой. Из глубины галереи тут же послышался смех моего кузена Козимо и голоса других придворных. Для того лишь, чтобы удержать меня от столкновения с этими господами, которые готовы были стереть меня в порошок, или по каким-либо другим соображениям, Бьянка положила свою ручку на белый бархат герцогского рукава и удалилась вместе с ним. В полном оцепенении я прислонился к балюстраде и смотрел им вслед. Я видел, как с другой стороны к ней подошел Козимо и склонился, высокий и стройный, рядом с ее тоненькой изящной фигуркой. Потом я опустился на подушки скамьи, откуда она только что встала, и сидел там, наедине со своей мукой, пока на землю не спустились сумерки, в которых белые мраморные колонны засверкали призрачным блеском.